Наруто, вклинился Ямато, лучше не пользуйся чакрой девятихвостого, полагайся на свою силу. Думаю, ты уже догадался, что натворил, будучи не в себе. Нарайкун, конечно, в своих словах перегнул палку, но он прав. В невменяемом состоянии ты не различаешь друзей и врагов. Я, простите меня, повинился Узумаки. Ну и что с ним поделаешь? Дружно решили заглянуть в книгу Сэя, которую тот оставил. Странно, с одной стороны светловолосый мальчик сражается с врагами, с другой темноволосый делает то же самое. Странная книжка. Интересно, что Сай в ней изображал. Ксо, чертыхнулся брат. Мы лишь недоуменно посмотрели на него. Мой древесный клон наткнулся на ловушку с якобы мертвым Саем, а та взорвалась. Якобы, уточнила Кунайчи. Не думаю, что там был настоящий Сай, подметил Ямато. Зачем-то он ушел с Рачимару. На самоубийцу он не очень-то похож. Прелесть, саркастично произнес я. В таком случае нам лучше не сидеть на месте, а поспешить. Согласна, поддержала меня Сакура, убрав книгу в подсумок. Как ты себя чувствуешь? Все же она мой друг, и не побеспокоиться о ней признак гадства. А я все же не гад, иногда. Спасибо, все хорошо, улыбнулась она. Жаль, у меня нет твоей регенерации, Нары. С другой стороны, может и не жаль, подметил я, учитывая, каким образом в нынешнее время можно получить этакое самоисцеление. Лучше не надо. Злой ты. Ничего не злой. Я черный и пушистый. И улыбочка в стиле Сэя. Никого не ем, опыты не ставлю, никого не похищаю, мозги не ем. Краем уха слыша язвительное ну-ну. Нервы на кунай не мотаю, и вообще, я хороший мальчик. Я аж назидательно поднял указательный палец. Только папу мечтаю удавить его же языком и повесить на ближайшем суку. А так я чисто ангелочек. Сакура с Наруто весело заржали, даже братец рассмеялся. Хоть чуть-чуть разрядил обстановку, но работа не ждет. Нам еще нужно догнать Сэя и задать ему пару вопросов. И что-то мне подсказывает, что беседа не будет добродушной. Жаль ли мне его? Ни капли, даже подсоблю с допросом, если надо будет. Не знаю, сколько времени мы полным ходом мчались по деревьям, но след вывел нас к каким-то скалам. Просто брат умудрился подсадить на Сэя семена следилки еще до эпопеи на мосту, поэтому просто ориентировался на собственную чакру. Нет, все же Ямато хитрый умник. Боюсь представить, что будет, если в этом мире появится компьютер и у него будет к ним доступ. Мдя, хотя я и сам грешен, дайте мне хотя бы обычное пианино лохматого века, и я тоже буду потерян для общества. Но не суть, Джонин одной из своих техник земли прорыл дыру куда-то вниз. Если у Орочимару все убежища подземные, то все логично. Ну и кто куда? Поинтересовался я, нервно оглядываясь. А попали мы в какой-то коридор, слабо освещаемый факелами. Вот никогда не понимал любовь змея к полумраку. Когда мне приходилось выбираться наружу, то у меня глаза болели с непривычки. Или он просто руководствуется принципом змея, ориентируется по запаху и движениям объектов. Все может быть. Но мне здесь очень некомфортно, и дело не в том, что я 3 года прожил под землей. Все хорошо, Нары. А, это Сакура беспокоится. Ну да, стою истуканом и нервно потираю горло. Клаустрофобия не к месту вылезла, признался я. К темноте глаза быстро привыкнут, да и не так уж и темно здесь. А вот то, что тут сплошь коридоры и замкнутое пространство, не есть хорошо. Тихо вы, шикнул на нас Ямато. Ну да, тут звукоизоляция так себе, зато эхо неплохое. Ищем Сэя. Хай. На такой же громкости отозвались мы и побежали следом за ним. Петляли мы недолго, брат привел нас к какой-то комнате. Шума нам не надо было, так что братец пошел на обычный взлом, превратил часть своего пальца в деревянный ключ и им открыл дверь. Ну и оказалось, что с комнатой мы не ошиблись, Сай при виде нас напустил на нас чернильных зверей. Благо места было мало, так что Ямато оперативно скрутил его корнями. «Ну что, говорить будем?» — фыркнул я, встав на шухере. «Нары, проверь коридоры», — обратился ко мне брат. «Нам тут лишних глаз и ушей не надо, мы тут и так незваные гости. А если он наткнется на Орочимару?» — выдала Сакура, явно нервничая. «Блин, да самому хреново. А ты чего это меня отсылаешь с глаз долой?» — прищурился я, глядя на Джонина. «Потому что в таком состоянии ты сорвешься, и в корне Энбу станет одним бойцом меньше», — отрезал тот. «К тому же я видел кое-какое рекомендационное письмо на столе у 5-й Хокаге сама. Не говори мне, что ты трусишь. Вот еще», — буркнул я. «Ладно, клаустрофобию еще можно заткнуть, благо не в каменном мешке находимся. И вообще, пускай допросом занимаются знающие люди, я лишь с зачисткой концов могу подсобить. Коридоры были пусты, вот только не факт, что надолго. Так, ладно, выпускаю змейку-разведчика в одну сторону, сам бегу в другую. Надо было нам с собой рации взять для связи друг с другом. Эх, хорошая мысль, как говорится. Надо же, какие гости. Ть, нарвался все же на хозяина логова. Прыжок назад, перекат, взмах ты с сеном, воздушный резак, давно заученная связка на случай внезапной атаки. Вижу, твои рефлексы еще не притупились. Блин, появился сзади. Ну да, кто бы сомневался. Да я тут вообще так, пробегом. Выдал я, глядя на Саннина. Дай, думаю, заскочу, проведаю создателя. На чай с булочками не претендую. А ты действительно изменился, Нарайкун. Ухмыльнулся этот гад ползучий, и нет, змейки Рьючида тут ни при чем. В Атагакуре ты не был столь многословен. Станешь тут с таким садистом в роли учителя. Ты же чуть что, пихал меня в карцер. Интересно, что ты еще в себе скрываешь? В смысле, не понял я. Нарайкун, не нужно держать меня за идиота. Ты с самого начала вел себя странно, нетипично для того, кто только что покинул инкубатор. Ухмылка переросла в оскал. Твое поведение, жесты. За тобой всегда велось наблюдение. Только потому, что мне было интересно за тобой наблюдать, я не отдал приказ уничтожить тебя. Я сглотнул, расслабился, болван, не подумал, что мои привычки вылезут мне боком. Пожалуй, стоит благодарить исследовательскую жилку ученого Уорачимару, что я вообще жив остался. Ну да, как будто клон из пробирки, который по идее вообще не должен знать, что такое одежда и оружие, будет вот так осознанно одеваться, как ему нравится и привычно, да еще и самостоятельно в свободную минутку мастерить из подручных средств поделки. Захотелось побиться лбом обо что-то твердое. 70 образцов. Некоторые еще в зародышах гибли, некоторые даже не формировались. Несколько даже выросли в полноценных клонов, но потом начиналось полное отторжение. И тут оказывается, что один образец не просто отлично сформировался, но и стал подавать признаки жизни. С чего бы это? Змеюка придавил меня ки, я ответил тем же, вкладывая в него желание четвертовать одну ухмыляющуюся рожу. И клетки так хорошо слились. Сначала я подумал, что это из-за прототипа новой проклятой печати, но так как остальные пятеро клонов все равно погибли, этот вариант не годился. Я молчал, а что было говорить, что практически мертвую тушку оживило вселение души, учитывая, что Орочимару вообще-то мужик умный, хоть и с заскоками, которые ему потом боком вылезают, ему ничего не стоит однажды сложить два и два и понять, в чем дело. Тем временем Саннин прекратил выпускать ки и подошел ко мне, я на автомате отступил. Значит, тем клонам, что также выращивались в той лаборатории, тоже ставили новую проклятую печать. Я видел печать на шее у Саски, но она совсем не такая, как у меня. Я потер то место, где располагался рисуночек. Мне сказали, что у той, что на мне, более сложная структура. Вопрос, на кой тебе это надо было? Как оружие против третьего Хокаге сама я был слаб, и ты об этом прекрасно знал. Умный ребенок, меня аж покоробило от тоноголоса Саннина. Но ты ведь и раньше узнал об этом, не так ли? Еще когда ты с Джиреей и друзьями пришли в Атагакуре. Араш рассказал, когда сумел ненадолго стать собой. А так я все обыскал и ничего не нашел. Лаборатория была едва не вылизана. Ты хотел использовать меня, как сосуд для перерождения. Ты и сейчас можешь быть для меня полезен, Нарайкун. Ага, сейчас, шнурки только завяжу, съязвил я. Ага, при том, что я действительно ношу берцы на шнуровке, пофиг на стандарты ниндзя. Посмотрим, посмотрим. Очень жаль, что ты так меня подвел тогда, но ничего. Можешь отрицать это, но мы с тобой связаны, Нарайкун, и этого не изменишь. Ах ты, вырвалось у меня, но змеюка уже скрылся в темноте коридора. Мать его, мне только этого не хватало. Он знал, все это время он знал, что его любимый объект ноль не тот, кем кажется, просто понять не мог, что именно не так. А я, дурак, палился по всем статьям и верил, что на меня всем там было плевать, и живым остался только из-за любопытства Орочимару, иначе меня бы еще 3 года назад разобрали на запчасти. Хорошо, что я ему не сказал про чакры и у себя в голове. Я дебил, вырвалось у меня. Ладно, нет никакого толку стоять на месте, валим отсюда. Глава 14. Миссия провалена. Примечание к части. https://amlipru.imkfifilova.blatskangelarts.index.html. Наконец-то удалось допилить сборник картинок к фику. Приятного просмотра и веселого настроения, Когда сборник пополнится, я уведомлю. И вообще, народ, а нельзя писать более развернутые отзывы? Все эти спасибо, плюсы и прочие однословные, мягко говоря, оптимизма не прибавляют. Ни за что, конечно, но все же на красноречие и тапки скупиться это как-то некрасиво. Успокоиться я смог только через пару минут, когда остался один. Так, нары, спокойствие, Орочимару не знает конкретных деталей, а в вариант с подселением души из другого мира он вряд ли поверит. Да и в ближайшее время ему не до этого. Сколько там ему осталось до смены тела? 5-6 месяцев. Да вот только зная его, он обязательно докопается до правды. Так, ладно, пока на меня никто не нападает, нужно подумать, куда идти дальше. Так, а то, что печать запульсировала, мне не нравится, нашла время, блин, придется навестить жильца, что нужно. Интересуюсь, как говорится, с порога. Внутренний мир немного поменялся, во всяком случае крови тут почти нет, и этот смесок тюрьмы с моргом хотя бы не похож на логово маньяка. Чакра змея вместо ответа ткнула мне хвостом в лоб, а перед глазами пролетели воспоминания из леса смерти, когда мы с Досу и Кин напали на команду Какаши. Блин, точно, моя печать ведь реагировала на подарочек Санни на Саске, типа резонанса. На полу передо мной возникли выжженные слова «чувствовать и носитель». Хм, а змейка-то умнеет. Может, со временем она не будет реагировать на команды Орочимару. Эх, мечты. Значит, благодаря тебе я могу отслеживать других носителей этой печати, уточнил Яуи. А почему я тогда раньше не мог этого? Те же Таюя, Джираба и другие. Появились слова «мало», «силой цепи». Кажется, понятно, ты еще не была достаточно развитой, к тому же были ограничения. Да, я чисто по-нарутовски почесал затылок. Ты можешь теперь отслеживать всех носителей? Да. А их состояние? Нет. Облом, печалька. Ну ладно, наглеть не стоит. И как мне почувствовать других носителей чакры Создателя? Ответом для меня стало слово «превращение». Изобразив наглядную иллюстрацию смайлика «О», я покинул свое подсознание и активировал Джуин, переходя во вторую стадию, затем сосредоточился на метке. Да, знакомая скользкая чакра, такую трудно не учуять, хотя я и не сенсор. Если верить моему невольному помощнику из чакры, я могу чувствовать только носителей метки и только будучи превращенным в черного ангела. Ладушки полетели туда, где она чувствуется. Ну и из-за поворота вылетел на Наруто, тот от неожиданности чуть кунай мне в глаз не всадил, а с ним еще и братец с Сакурой обнаружились. Тьфу ты, Нарай, чуть не убил. Возмутился Узумаки, но кунай убрал. А ты чего в таком виде? Так быстрее и бесшумнее. Отмазался я, тем более во время полета действительно почти не издается шума. А вы чего здесь забыли, ребята? Наруто вкратце пересказал мне разговор с Сэйм, который там без меня провели. Вот и выяснилось, что тот, оказывается, при исполнении обязанностей по уничтожению Создателя вместе с его приспешниками, затем братец показал мне книгу, причем на странице красовался перечеркнутый портрет Саски. Это книга Бинго, просветил меня Тенза. Дай угадаю, Учиха Саски здесь записан в роли Нукинина и его заранее обрекли на убийство. Обреченно простонал я. И ты нашел ее у Сэя? Именно, кивнул брат. Нужно как можно быстрее найти их обоих. Думаю, нам туда. Мы всей гурьбой ломанулись туда, откуда последовал взрыв. Не знаю я, что Дидар остался в Конохе, решил бы, что он прилетел сюда помогать. Чакра проклятой печати ощущалась все отчетливей, однако стоило мне деактивировать свою печать, как я резко перестал это чувствовать. Да, разворотило тут все, конечно, знатно, вся пещера обвалилась. Интересно, Орочимару раскошелится на ремонт этого убежища или попросту плюнет на него? Ах ты предатель, а ведь я тебе поверил. Наруто тут же набросился на сидящего на развороченном полу Сэя. Саске, вырвалось у Сакуры, смотрящей куда-то вверх. Ага, вот и пропажа нашлась. Подрос, возмужал и, судя по глазам, еще и замерз, как пруд зимой. А ты все такой же крикливый, Наруто, отозвался Учиха. Саске, да, как говорится, на третий день зоркий сокол. Увы, это же Наруто. И тебе не надоело меня преследовать? Впрочем, замену мне вы уже нашли. Он посмотрел на Сэя, затем на меня. И кто из них? Или же оба? Надо же, как разговорился. Буркнул я. И ведь попал в точку. Итого мы имеем развороченное в хлам логово Орочимару, вечно чем-то недовольного Саске и пятерых ниндзя Конохи, то бишь нас. Интересно, у меня одного мысль, что мы свою миссию провалили как минимум почти по половине статей. Придется сглаживать углы и говорить, что такого поворота событий не ожидали, что так и было, на минуточку. Почему чуть что, так сразу драка, а, вздохнул я, тем не менее даже не думая отпускать Учиху. После того, как он заявил, что никуда с нами не пойдет и вообще 2,5 года назад просто пощадил Наруто, а сейчас готов убить его, Саске едва не пронзил нашего Джинчурики мечом, благо вовремя вмешался Сай, перехватив оружие, а в итоге оба отлетели от Шарингонистого в разные стороны из-за его техники. Сакура вмешаться не успела, я опередил, сложив печати, я призвал корни деревьев и ими атаковал. Конечно, нашему носителю Шарингана такое не понравилось и он переключился на меня, вот только я тоже умею бить внезапно, подпустив его к себе поближе, я заменил себя грязевым клоном, затем корнями впечатал его в стену, не сверкая своим шаринганом, Учиха. Я предварительно активировал первый уровень и защитил глаза. На меня твои фонари не действуют. Некоторые техники копированию не подлежат, знаешь ли. Орочимару предупреждал, что у тебя стихия дерева, как у первого Хокаге. Прищурился Саске, с помощью меча, искрящего молниями, освобождаясь из захвата. Ну он же Синджу. Вклинился наш бледнолицый друг тролль. Сай, во имя Шинигами, обязательно трындить мою фамилию направо и налево, я не удержался от фейспалма. Да, а вот Учиха разозлился, хотел же показать, чему научился за эти годы у Орочимару, да только на его беду не все тут лентяйничали, попивая сок из пакетиков. Разговор снова вылился в бой, только на этот раз ко мне присоединились и остальные, впрочем брат, прикрывая Сакуру, быстро выбыл из игры, ранило в плечо. Я же едва успел выставить перед собой раскрытый тессен, пустив в него чакру ветра, заблокировав удар мечом. В глаза я Учихи на всякий случай не смотрел, защита защитой, а хрен знает, сработает ли против Шарингана на самом деле. Атаку Наруто тот отбил, не напрягаясь. Синджу. Похоже, что у Цунади Хими только прибавилось сентиментальности. Да блин, надо же ему влезть, хватит, Саске-кун. Я ведь тебя предупреждал о том, чтобы ты не недооценивал своих врагов, да и потом, не стоит их сейчас убивать, ухмыльнулся Саннин. Они еще могут оказать нам услугу, сократив количество членов Акацуки. Чем меньше у них будет людей, тем проще для тебя, ХМ. Вот и весь ответ. Не думайте, что легко отделались. Моя ненависть к Итачи куда сильнее дурацких ус. А нет, только не пафосная речь, у меня на нее аллергия, как на хлорку. Я пойду на все, чтобы достичь своей цели. Саске-кун, прошептала Сакура, вот только тот ее проигнорировал, присоединившись к Саннину и Кабуто. Сделайте одолжение, прикончите еще пару Акацуки. Оскалился змей, посмотрев почему-то на меня. Возникло жгучее желание продемонстрировать ему классический фак, но я сдержался. А вот мой полный добра и любви взгляд оценили все. Пресвятая Троица ушла Шуншином, вот и прогулялись. Мрачно подытожил Ямато, потирая рану, наверняка чесалась дико. Миссию мы, увы, провалили. Ребята, успокойтесь. Обратился я к Наруто и Сакуре. Во-первых, время еще есть. Навскидку 5-6 месяцев до того, как змеюке потребуется срочно менять тело. А во-вторых, если просто так стоять и киснуть, ничего не изменится. Ваш друг упертый, как баран, конечно, но одни вы не останетесь. Не пытайтесь все делать сами. Нарай-кун прав. Вклинился Сай, мы все же команда, я обещал, что помогу вернуть вашего друга в Конаху и обещание сдержу, я тоже с вами, улыбнулся я, хотя я еще больше стал недолюбливать этого Учиху, но ему, похоже, крепко прошлись по мозгам и уйдет немало времени, чтобы их починить, а как же твое нежелание вляпываться в проблемы, подколол меня Ямато, я давно уже понял, что они меня сами находят вне зависимости от моего желания, так что проще смириться и поделиться ими с окружающими. Усмехаюсь. Ну так что, спасибо, Нарай. Наруто заметно повеселел. Но эта стычка заставила меня призадуматься над тем, что того, что я знаю сейчас, недостаточно. Возможно я наглею, так как и так являю собой ходячий арсенал техник и чакры, но силы лишней не бывает. Вернемся в Конаху. Посоветуюсь с братцем без лишних глаз и ушей. За пару дней пути наша унылость немного развеялась. Брат отправился докладывать о провале миссии Цунади, уже сочувствую ему, а мы с ребятами разбрелись кто куда. Я же лично свалил домой, предупредив ребят, что мне нужно сейчас побыть одному, хочу банально отдохнуть под родной крышей да и переварить то, что мне сказал Орочимару. По привычке облизнулся, поморщился и сплюнул, вот же пристало, как банный лист в заднице, понабрался от змеюки. Эх, это уже привычка, как и подтягивать к себе далеко лежащие предметы языком по причине мне лениво. Вообще я заметил, что много чего подцепил от создателя, хоть ту же змеиную ухмылочку до облизывания на манер змей. Бррр. Хотя характер у нас с ним разные, за это ручаюсь. Ладно, первым делом необходимо запереться в душевой и встать под струи горячей воды. Краску, правда, смоет с волос, хотя я и так собирался в ближайшее время сменить цвет. Да и хочется банально смыть с себя все словесное дерьмо помимо дорожной пыли. А заодно и подумать, я, конечно, обещал помочь Наруто вернуть этого придурка с шеренгагом в Коноху. Вот только как бы при этом остаться живым и в своем уме, тот еще вопрос. И где взять еще силу? Вариант клянчить у Орочимару даже не рассматривается, его проклятая печать мне на мозг не давит. Спохватившись, выключаю душ и вытираюсь полотенцем. Чакра, наше все, так что высох я быстро, а свою одежку я сменил на простую повседневку, бриджи да футболка. Стук в дверь заставил меня шустро одеться, кого там принесло? Наруто, Сакура, а вот их я совсем не ожидал увидеть. Привет, Нари. Поздоровалась Кунайчи. Ты не против, что мы к тебе пришли? А Сэя где потеряли? Интересуюсь, тем не менее пропускаю, барьер об опасности не сигналит, да и я сумею, если что, сделать ноги. Сказал, что ему нужно куда-то срочно уйти. Протянул Узумаки, сцепив руки на затылке. Ясно, решил наведаться в подземелье к начальству. Фыркнул я, дуйте на кухню. Адама, ты совсем не похож на себя, подметила Сакура. Это ты к тому, что я сейчас прилично одет, хохотнул я, роясь в шкафчике в поисках чая. Я дома, что хочу, то и одеваю. Тогда почему ты на людях выглядишь как? Да просто весело наблюдать их реакцию, вот и все. Да и почти все жители Конохи привыкли, что шиноби немного того, с приветом в голове, так что я не особо выделяюсь, извращаясь над своим видом. Я с таким же успехом могу напялить тете на кимоно, накраситься и постоянно молчать в тряпочку, знающие раскусят, а не знающие перепутают мой пол. Блин, нашлась наконец-то. Я все же сумел выудить из недр шкафчика коробочку с чаем. Тетушка что ли засунула так далеко? А, ладно. Пока чайник кипятился, мы с ребятами перекинулись парой шуточек. Как оказалось позже, эти двое собирались вытащить меня на совместную тренировку. Отказываться я не стал, это всегда полезно. К чаю нашлись пирожные, печенье и даже данго. Вот все это добро и сгрузилось на стол. Не знал, что ты сладкоежка, подметил Наруто, уже умяв одно пирожное. Ну Орочимару меня, знаешь ли, деликатесами не баловал. Фыркнул я, сняв зубами шарик данго с палочки. Вот и наверстываю. Уже 2 года как. Ой, извини. Потупился Джинчурики. Да ладно уже, что было, то было. Правда, прощу я его только в том случае, если кто-то или что-то капитально встряхнет ему мозги и погрозит пальцем на тему «так делать некрасиво», и когда он извинится передо мной, и когда я ему начищу физиономию в нормальном поединке и он признает меня, как человека, перечислил я, вероятность всего этого равна примерно 3%, подметила хихикающая Сакура, а подели это число еще на 3 и узнаешь точный ответ, усмехнулся я, по привычке облизнувшись, отчего их передернуло. Извините, не удержался. Так ты идешь? Конечно иду, только переодеться да покраситься дайте. С этими словами я допил чай в 3 глотка и смотался к себе. Сетчатую майку я, недолго думая, попросту отложил, толку с нее все равно нет, так что берцы, леггинсы, перчатки да короткая куртка наше все. Ну и протектор на лоб, ясен пень. Окраску я выбрал наугад, у меня было несколько пузырьков, так что вниз я спустился через 10 минут, радуя глаз кобальтово-синими прядями, выкрасил весь вперед. «Слушай, зачем ты вообще волосы красишь? Совсем как девчонка!» Недоуменно посмотрел на меня Наруто. «Должно же быть хоть какое-то яркое пятно на таком мрачном черном мне!» Я весело оскалился. Глаза не в счет. «Ну что, готовы побить несчастный объект 0? Смотри только нас не побей, клоун!» Шутливо погрозила Харуна. В итоге мы, перебрасываясь шуточками, направились в лес смерти, прошлое прошлым, а для тренировок и спаррингов это место как раз подходит. Глава 15. Даже в больнице бывает весело, для медика. Спарринг с ребятами у нас был по принципу каждый сам за себя, изначально. Потом Наруто и Сакура объединились против меня и дальше дело пошло веселее. А учитывая, что лес смерти сам по себе фанил чакрой, придавая мне уверенности, то им пришлось несладко. Сначала было тайбзюцу, причем с применением чакры, я одним ударом разнес одно из деревьев, отчего ребят осыпало деревянной шрапнелью. А уж когда в дело вступили техники, несколько сотен теневых клонов Наруто — это мощно, пришлось задействовать стихию дерева. Да еще и Сакура норовила, если не подрезать скальпелем чакры, так банально отправить меня в полет со сломанными костями. Я, конечно, живучий, но все равно не горю желанием подставляться. Благо заранее договорились не использовать призывных животных и плюшки в виде чакры биджу и проклятой печати. Блин, успеваю подменить себя бревном, которое вскоре от удара Сакуры разлетелось в щепки. В ответ атакую сзади, выпустив из рукавов змей, а Наруто на пару со своим клоном уже мчится ко мне с намерением всадить мне в живот Расинган. Хрен тебе, дружище, подменяю себя клоном, а сам прячусь в кустах и ухожу под землю. Упс, а Сакура походу догадалась, что я задумал. Во всяком случае грохот от раскалываемой земли наверняка аж в Конохе услышали, а я еще и в зоне поражения оказался. Перехожу в режим скользящей змеи и на ходу выпускаю трех рептилий из собственного рта, а печати для древесных змей как-то на рефлексах формируются. Получай. Узумаки всадил Расинган в одну из самых крупных рептилий, еще одну уничтожила Сакура. Да ну нафиг, пользуюсь моментом и смываюсь Шуншином, чтобы позже выдуть в них великий порыв. А ребята-то тоже не промах, поединок закончился тем, что эти двое держали по кунаю у моего горла, ну а я обвил цепью шею Сакуры, а в кадык Наруто упирался мой тессен в раскрытом состоянии. Ну ты монстр, улыбнулась Харуна, убрав кунай. Да и вы не промах, усмехнулся я, заставили меня побегать, как насчет перекусить, кто бы сомневался, Наруто. Одновременно выдали мы с Сакурой, обреченно переглянувшись. Узумаки же, ничуть не смутившись, потянул нас на выход из леса смерти. По пути, правда, нарвались на огромную многоножку, пришлось убить. Хорошо хоть тут гигантские пауки не водились, хотя, кто знает, что тут вообще за живность водится. А уже на выходе нас словил тигр и сообщил о том, что меня желает видеть Хокаге. Наруто с Сакурой априори увязались следом, а в кабинете: «Привет», с улыбкой от уха до уха поздоровался знакомый блондин. «Это твоя головная боль, Нари», ехидно улыбнулась Цунаде. «Так что вперед, зарекомендует себя в положительном ключе, выдадим протектор и звание, и никаких возражений». Глядя на нее, я даже не подумал спорить, уж очень у нее была ехидная улыбочка, меня пробрало до костей. «Спасибо, Оба-сан», вздохнул я и повернулся к Дейдаре. «Ну раз самое страшное ты уже прошел, заодно вынеся мозг всему отделу дознаний, то добро пожаловать в Коноху», весело выдал я. «Ага, спасибо, все, выметайтесь, мне еще работать надо». С этими словами Цунаде снова уткнулась в бумаге. Ну и я, естественно, не преминул ее подколоть. «И где вас вечером искать, тетя? Опять здесь в компании бутылочки сока или в игорном доме? Поговори мне тут». Та пригрозила мне кулаком, а вот дверца шкафчика стола подозрительно скрипнула. Закрыла заначку, значит, ладно, не буду искушать судьбу. Так вчетвером и вышли из кабинета. «Нари, тебе что, жить надоело?» Сакура посмотрела на меня, как на умалишенного. «Зачем ты ее раздражаешь? Так мхом ведь зарастет с такой работой». Пожимаю плечами. «Кстати, Дейдара, первым делом сходим в госпиталь». «Это еще зачем?» «Мм?» Тот недовольно на меня посмотрел. «Обследуем то, что осталось от твоей руки». Я ткнул пальцем ему в левое плечо. «И подумаем, как отрастить тебе новую конечность. Ирьонины Конохи на такое способны, уж поверь». «Да, Дейдара сейчас да нельзя напоминает сову, которую хлопнули по голове чем-то увесистым. Этот момент я запомню надолго. Кажется, я только что заработал в его глазах очки уважения». «КХМ, кунайчи быстро вернула нас в реальный мир. А ты уверен в этом?» «Абсолютно, Сакура-чан. К тому же личный мотив в этом тоже есть. Я пока что медика ранга, так что для меня это шанс выйти на S-ранг», пояснил я тоном профессора. «Да и я порылся в записях Цунаде Оба-сан, так что имею представление, что делать. Другое дело, что нужно знать подробности». «Расслабься», обратился я к уже было возмутившемуся подрывнику. «Никто на твой кеткигинкой облизываться не будет». «Ну да», протянул Узумаки, глядя на меня ну очень красноречивым взглядом, а я на это в ответ с ухмылкой облизнулся. «Я не Орочимару, и мне на кеткигинкой абсолютно наплевать, свой имеется. Так что, пошли или будешь щеголять обрубком руки». Я выразительно посмотрел на Дейдару, у которого на лице читался мыслительный процесс, а выбирать между выращиванием новой руки отдельно из его генетического материала и отращиванием из обрубка я пока не решил. Там ведь не только кости и мышцы выращивать, но и чакроканалы, а это процесс небыстрый. Да что тут думать, брось это дело, фыркнул Джинчурики. Все ясно, вариант понять, простите, отпустить где в даре не применяется. Эй, возмутился бывший Нукинин, тебе легко говорить, да, ты-то целым гуляешь, сам виноват, раз напал на Гаару. Слушайте, а вы случайно не родственники, вклинился я в эту перепалку, сделав невинный вид. Просто ругаетесь вы ну очень одинаково, а, оба повернулись ко мне с шокированными лицами, хм, а у них даже выражение лица одинаковое, подыграла мне Сакура, Нары, может ты еще на родство их проверишь, а, оба светлые, у обоих голубые глаза, характер вспыльчивый, выдали оба блондина, а мы с Сакурой ехидно усмехнулись и дали друг другу 5, впрочем долго нам на месте стоять не пришлось. Из кабинета вышла очень злая Цунади и нам пришлось дать по тапкам. Все равно сегодня будет только обследование, а мне нужно время. Эх, кажется мне, что плакали мои миссии на какое-то время. В госпиталь меня пропустили без проблем, все же я, как Ирьонина ранга, имею полный доступ да и пропуск всегда при мне. Уже не говоря о том, что Узумаки и Харуна составили нам компанию, а двух учеников пятой Хокаге тут в лицо знают. Судя по запаху, тут несколько часов назад проводили уборку. Вот и хорошо, мне только проявления аллергии не хватало. Наруто с Сакурой гнать не стал, а Дейдару пришлось чуть ли не на буксире тащить. Подрывник все норовил свернуть с маршрута. Коноха его впечатлила, это да, лишь бы он не решил, что фейерверки с глиняными бомбами скрасит вечер. Но с горем пополам мы все же пришли, куда надо. Так, ложись на кушетку. Обратился я к Дейдаре. Можешь не раздеваться, будем смотреть только то, что от твоей руки осталось. Блондин поворчал, но все же выполнил требуемое. Мда, Гаара его, конечно, сильно приголубил. Культя затянулась зарубцевавшейся кожей, так что нужно срезать этот слой, чтобы обеспечить Дейдару новой рукой. У парня на удивление сильная устойчивость к боли, раз он в таком состоянии успешно огрызался, сражался и сохранял лицо. В принципе я вижу два варианта. Начал я. Первый, вырастить из твоих клеток новую конечность. Правда, это долго и не факт, что с первой попытки получится то, что нужно. Да и я в больнице не заметил нигде нужного оборудования, опереться за ним Карачимару. Я скривился, да и остальные передернулись. В общем, плохая идея. Второй вариант, отращиваем тебе руку прямо на месте при помощи Ирьон-дзюцу. Работенка тоже кропотливая, далеко не на 5 минут, помимо выращивания костей, мышцы кожи еще и чакроканалы формировать заново, к тому же тут еще твое киндзюцу с ртами. Второй вариант предпочтительнее, но при этом тебя придется накачать обезболивающим, так как заново выращивать будем все, что ты потерял. Ну есть и третий вариант, напрягаем мозги, составляем схемы, добываем материалы, ищем мастеров и изготавливаем протез, но это еще более муторно, чем первый вариант, но я снова смогу работать с глиной, а сколько надежды во взгляде, видно, что он обожает свое взрывное хобби, эх, ностальгия, точно так же я скучаю по своему синтезатору, можешь даже фейерверк с салютами устроить, когда вылечишься, поверь, красочные взрывы в воздухе до разных цветов и мощности всем понравится, ну так что, шутишь, я согласен, Дейдар аж подскочил на кушетке, ладно, тогда завтра в 7 утра, чтобы был здесь, оскалился я, иначе сам приду по твою душу, БРР, не делай так, да, содрогнулся подрывник, хм, а я в этом плане понимаю змеюку, иногда стоит пугануть собеседника, чтобы спустить с небес на землю, нашу идиллию прервало появление какого-то меднина, явно искал меня, ну так госпиталь можно считать отдельным населенным пунктом, раз пришел наследник Синджу, еще и с друзьями в виде Джинчурики и ученицы пятой, через 5 минут об этом все тут будут в курсе. Нары сама, у нас проблема, сходу выпалило это чудовище. Ой, Сакура сама, заметил, что я тут не один, и согнулся в поклоне. Судя по его реакции, он упустил из виду то, что здесь и наша подруга. Обычные трудовые будни ирьонинов. Вздохнул я, что уже случилось, и парень начал рассказывать. По мере того, что он говорил, фейспалм набил даже наш новоявленный пациент. Один из обитателей палаты в конце этого коридора решил, что уже здоров и стал требовать, чтобы его выписали, грозился задействовать какие-то связи и вообще, я уже здоров, и зайдите, демоны, правда в нецензурном варианте. Да, у мужика явно стальные причиндалы или же полная уверенность в том, что ему ничего не будет, закатить такое в госпитале Канахи, которая, на минуточку, вообще-то деревня Шиноби. Тут даже медики могут одним движением руки отправить на тот свет, скальпель чакры не является суперсекретной техникой. Так, дружок, пошли-ка к этому вашему здоровому, заодно дадите нам его медицинскую карту. Ласково-ласково прошипел я, нацепив дежурную ухмылочку а-ля Орочимару, а внутри поднималась злость. Самый умный выискался, мать его. Прекрасно понимаю тетушку, которая с подобными индивидуумами встречалась куда чаще, чем я. Блин, да даже когда я у себя там лежал после операции, то терпел до официальной выписки, рекомендации врачей лучше исполнять безукоризненно. А тут, мрак и ужас. По дороге мы с Сакурой вдвоем прочитали медкарту пациента. Вроде ничего особенного, мелкий предприниматель, вот только от чего он вообще загремел к нам. Колотые резаные раны, поврежденная печень, сотрясение мозга. Интересно, это где и на кого он так нарвался? Конкуренты постарались, Наруто впечатлился, Дейдара тоже. Вопли по ту сторону двери у палаты ясно дали понять, мы на месте. Ну и какого биджу? Вместо приветствия рявкнул я, отчего меднины, восприняв наше появление, как манну небесную, вытянулись в струнку. Объектом неприятности оказался какой-то мужик под 50 в больничной робе. Вы еще кто? Я требовал привести вашего главного или кто у вас тут заведует? Выплюнул тот, но никак не какого-то сопляка. Ой, послышалось от Дейдары, причем сказано это было то на мой дурак. Как ни странно, Наруто его даже не одернул. Уважаемый, вы случайно нигде головой не ударялись? Осклабился я. Вы не забыли, где конкретно находитесь? Угрожать нам вообще-то чревато. Да как ты смеешь? Хм, шипение что, заразительное и передается воздушно-капельным путем? Не знал. Возьму на заметку. Я пожалуюсь вашему Хокаге. Вперед из песни. Уверен, Цунади Оба-сан с радостью вас выслушает. А чего так бледнеть-то? За спиной слышу хихиканье. Ребята юмор оценили. Ну ладно, заканчиваем с цирком. Выпускаю зловещие ки, чтобы с гарантией проняло и при этом не пришлось откачивать еще и от сердечного приступа, а то некрасиво получится. Значит так, придурок, слушай сюда. Я наклонился к осевшему на пол мужчине. Здесь, между прочим, военное поселение. Не знаешь, кто такие шиноби? Поищи нужную литературу. Ирьонины оказывают помощь всем жителям Конохагакуре, не только шиноби, но и гражданским. И плевать им в лицо, признак черной неблагодарности. Советую взять на заметку, с нами, медиками, лучше дружить, а то поменяем руки и ноги местами и скажем, что так и должно быть. Смешки усилились. И да, Хокаге сама обязательно узнает о случившемся сегодня, не сомневайтесь. Но если эти ребята прописали вам курс лекарств и режим, то не вам его оспаривать, они смыслят в этом куда лучше вашего. И не приведи шинигами мне или Оба-сан придет жалоба на вас, я владелец компании. Попыталась промямлить это земноводное. Да будь ты хоть задоподтиральщик даймё. Присутствующие подхватили приступ кашля, зажимая рот. Сейчас ты пациент больницы, где тебе отменили путешествие на тот свет. И у наших доблестных медиков скоро иссякнут силы и терпение утихомиривать одного буйного придурка. Так что терпи, пока тебе не скажут собирать вещи и уходить. А вздумаешь повторить сегодняшний спектакль? Техника удар стойкая из-под капельницы, но дзюцу работает эффективно, особенно если целиться в голову. Так что веди себя хорошо. Я под конец тирады облизнулся на манер создателя. Кажется, сей пациент еще и сединой обзаведется. Да блин, пусть радуется, что я на него не наорал, терпеть не могу таких вот субъектов. Ему жизнь спасли, а он ведет себя так, будто ему все должны. Тьфу, ну ты даешь, заржал Дейдара, как только мы покинули палату вместе с медиками и уже в коридоре отпустили себя. Стойка из-под капельницы нодзюцу, ха-ха, надо же, а что, работает же техника. Усмехнулся я и повернулся к меднинам. Будет нечто подобное, тут же мне, Сакуричан или Хокаге сама шлите сообщение о проблеме, а уж мы разберемся. Харуна даже с ухмылкой хрустнула кулаком, девушка серьезная, может и клизму со скипидаром прописать. Да уж удачный вышел поход в госпиталь, зато душу отвел. Провозились мы до вечера, показывая Дейдаре Канаху. Разумеется, еще в больнице мы переговорили с главврачом и получили в наше распоряжение операционную как раз на 7 утра. Узумаки все еще не был в восторге от его компании, Тот отвечал взаимностью, но по крайней мере все выливалось в словесные разборки, а не драку. А взять образцы у обоих для анализа я тупо позабыл. Ну и ладно, не критично. Подрывник показал, где ему выдали жилье, общежитие. Логично, вообще-то. Хотя с Наруто он не рисковал столкнуться лбом, его жилплощадь была этажом выше. С ребятами мы расстались вполне мирно. А вот когда я мчался домой, мое внимание привлек какой-то дворовый кот, который тащил в зубах какой-то комок перьев. Ловко пущенный сюрикен оборвал жизнь ободранного мохнатого хищника. Нет, я вообще-то люблю животных, но иногда просто не могу закрыть на что-то глаза. Подобранный мной комок перьев слабо дернулся, совсем маленький. Выпавший из гнезда птенец, похоже на то, уличные коты иногда не брезгуют гулять по полигонам или в лесу, а там жратву несложно найти. Да, находка вся растрепанная и в крови. Но раз живая, то залечим раны, что я и стал проделывать. Уже когда птенец стал подавать более явные признаки жизни, стало понятно, что кот отыскал где-то совенка и намеревался им поужинать в своей норе, хотя иногда и на месте поедают добычу. Хрен тебе, блохастый, дожил, таскаю в дом живность. Но мне стало банально жалко совенка, потому и взял его с собой. Птенец что-то пищал, но вяло и очень тихо. Дома я его хоть долечу до конца и покормлю. Насколько я знаю, совы-хищники и питаются мясом, а холодильник у нас не пустует. Клона я отправил на кухню, а сам ушел к себе обустраивать лежанку для птенца, который вылупился на меня желтыми глазищами. Судя по виду, скорее всего сычек, хотя могу и ошибаться, я в зоологии как-то не очень. Ну сова и сова, но не ясыть с полярной совой не перепутаю. Да, проблема, я же шиноби и появляюсь дома хорошо, если только для переночевать. Ладно, придумаю что-нибудь, можно пока клона оставлять с питомцем. Судьба у тебя такая, что ли, Катамари? Усмехнулся я, глядя на птенца. Притащившего тарелку с кусочками сырого мяса клона я припахал к обустройству лежанки. Подрастет птичка, выпущу, не собираюсь ограничивать его свободу и вообще, я на него жратвы не напасусь, пускай охотится. Положив совенка в лежанку, клон попросту пустил на это дело плед, соорудив из него подобие гнезда. Я принялся за повторное изучение материалов Цунаде. Да уж, не зря создатель именно к ней пришел с просьбой исцелить руки. Тетя воистину гениальный медик. Тут сказано, как можно с нуля восстановить чакроканалы. А это именно то, что мне нужно, ведь просто вырастить человеку руку мало, особенно если это ниндзя. А Дивдара ведь еще и кепки Гинка имеет. Что ж, думаю, стоит предупредить Цунаде перед операцией. Просить прощения как-то проще, чем разрешение, так как все уже сделано. Ну или будет сделано. Да, как-то неловко от того, что этот пиротехник будет моим испытуемым. Надо будет нахлебаться успокоительного и сосредоточиться на цели, и попросить Сакуру помощь, и сейчас потренироваться на крысах, как говорится. Придется захватить с собой стимуляторы. Ну почему нельзя просто пожелать нужное, чтобы оно появилось, а? Хотя, жить станет неинтересно, если вдруг такое будет происходить, да и наглеть не стоит, мало ли чем вселенная по башке даст. Примечание к части. Тетя, не путать Сабарасан, бабушка. Нарой часто скатывается к простецким обращениям из уважительных, если что, хотя этикет соблюдать может. Это так, к слову, комочек. Да, у Нарой иногда фантазия хромает. Глава 16. Отращиваем конечности. Надо ли говорить, что я ночь не спал? Обматерив себя половиной своеобразного словарного запаса Леньки Пенькова, очередной привет из прошлого, за то, что договорился на следующее утро, мне пришлось с помощью клонов в темпе вальса ловить подопытных животных. Нет, теорию-то я наизусть выучил, поскольку это никак нельзя отнести к разряду «выучил, рассказал, забыл», а вот на практике я такое еще не проходил. Естественно, я нервничал. Пока теневые клоны калечили и лечили крыс, я торчал на кухне. Если буду сегодня волноваться, запарю все, так что мне надо быть спокойным, как танк, а для этого хорошо подойдет успокоительное. Увы, я за 2,5 года расслабился и не блокировал себе эмоций, так что попросту позабыл о том, как это делается. А быть постоянным Буддой и находиться в дзене у меня не получается по-настоящему. Итого я выпил 3 таблетки сильного успокоительного и пол-литра валерьянки, а в карман куртки сунул стимуляторы, сгодятся. Ох, чую я, отходняк потом будет от успокоительного. Я же прекрасно помню свое состояние берсерка, вернее, только последствия от него. Это как с наполнением стакана водой, льешь, а потом вся вода как хлынет через края. Вот и со мной так, спокойно, препараты скоро должны подействовать, так что вперед в госпиталь. Почему на 7 утра? Так в другое время операционная будет занята, а на миссию нас могут выдернуть в любое время. Потому и договорились на это время. В такую рань в госпитале мало народу, зато Ирёнины на ногах. На всякий случай поинтересовался у дежурного, не проводили ли уборку в операционной. Кажется, тут привыкли видеть меня живчика, а не ледяную скалу. Да, я сейчас напоминаю себя прежнего, на Рейза Тагакуре. А что делать? Я не спал, волновался, теневые клоны мне мозг вскипятили, естественно. В холле я нашел Дивдару, тот нервно оглядывался по сторонам, поглаживая сумку с глиной. Готов? Он аж вздрогнул. Вчера ты не был таким дерганым. Не любишь медиков? Можно и так сказать. Да, буркнул тот. А что с тобой? Порядок. Так надо, помогает сосредоточиться на деле. Слушай, ты сейчас напоминаешь этого учеху, который точи. Да, плевать, пойдем. Да, кажется, я только разнервировал Дивдару своим поведением а-ля ледышка-пофигист. Но ему деваться некуда, хорошо хоть запомнил маршрут до госпиталя. Попутно узнал у него, что он приперся еще в 6 часов, так как подумал, что лучше подождать, а дорогу нашел просто, с воздуха. Без шуток, думаю, что большую глиняную птичку не заметили разве что крепко спящие жители деревни. В операционной помимо двух ассистентов обнаружилась также и Сакура. «Хаэм, я решила, что тебе не помешает помощь, Нари». Улыбнулась она в ответ на мой немой вопрос. «Так, опять строишь из себя снежного принца?» Напился успокоительных препаратов. Х-2851. Невозмутимо отвечаю. У Харуна глаз дернулся. «Ну да, 3 таблетки этого и бешеного слона утихомирит. Еще плюс валерьяна из запасов оба-сан. Все в порядке, потом об этом поговорим. Дивдара, а?» Тот отвлекся от созерцания операционного стола и, кажется, побледнел. Он похож на натянутую струну. «Никто тебя резать не будет, успокойся. Вколем простое обезболивающее, потому как процедура не из приятных. Боишься?» Я прищурился. «Еще чего?» Взвился подрывник, но на стол лег с явной неохотой. Наверняка имел неприятности с Ирёнинами когда-то. «Ну ладно, пора приступать за работу, так что ненужные мысли прогнать и сосредоточиться на деле». От третьего лица. Сакуре доводилось видеть немало во время практики в госпитале, но постепенное выращивание новой руки еще нет. Операция длилась уже часа полтора. За это время Нарай сумел вырастить кости и суставы и сейчас занимался мышцами. Зрелище было настолько неаппетитным, что ассистентов пришлось выставить. Новички явно не ожидали такой практики. На замену им пришли более опытные ирёнины, которые тщательно следили за процессом, к которому и Сакура подключилась. Дивдара, упрямо стиснув зубы, молчал, вот только на его лице чуть ли небольшими буквами было написано «больно». Шутка ли? Полностью восстановить руку. Зарубцевавшуюся кожу на культе срезали Инрой, на лице которого застыла ледяная маска спокойствия, усердно использовал свежие ткани для полноценной регенерации. Сама жертва же упрямо смотрела в потолок. Ранее Дивдара все же покосился на результат действий Инрой и пожалел, что позавтракал с утра. Видеть вместо собственной руки кости с мясом в коконе из чакры то еще зрелище. Его утешала лишь мысль о том, что он сможет снова орудовать обеими руками и мастерить глиняные фигурки. А вот Харуна беспокоилась не на шутку. Цунади ей давала читать досье Нары и его же медицинскую карту, где черным по белому было написано, что ему ни в коем случае нельзя блокировать свои эмоции, иначе они потом будут вырываться стремительным потоком, а проклятая печать при таком раскладе введет его в такое состояние, что лучше вообще не попадаться в его поле зрения. Убьет и не заметит, или самому пойти убиться. А этот идиот сам напился нужных препаратов и стал подобием Сэя, только без фальшивых улыбочек. «Сакура, посылай Митчикру в запястье», — произнес Нарай. Мышечную ткань они нарастили, остался эпидермис, кровеносные сосуды, нервные окончания и, что самое сложное, чакроканалы. В такие моменты розового лосея жалела, что у нее нет бикугана, вот уж что пригодилось бы сейчас. По Дивдаре было видно, что даже с полным шприцом обезболивающего ему было очень неприятно, и шевелиться нельзя было. Прошел еще час, наращенная кожа была обычного розоватого цвета, придется подрывнику чаще бывать на солнце, чтобы вернуть на нее загар. А вот когда восстанавливались нервы, то блондин шипел и едва не ругался от боли. Когда ему предложили полную анестезию, то едва не послал всех гулять ближайшим лесом, но успел прикусить язык, хотя рот на здоровой руке все же огрызнулся. Нарой же чувствовал, что действие успокоительного заканчивается, как и стимулятора, а прерываться нельзя. Испарину у него на лбу и складку между бровей заметила стоящая рядом Сакура. «Нарой», — обеспокоенно произнесла она, — «я справлюсь, Сакура-чан». Все тот же спокойный голос. «Нужно закончить начатое. А что потом? Тебе же нельзя становиться подобием Сэя. Я знаю, я сам захотел этого, потому что могу и хочу помочь», — выдал Синджу. Дидар опасливо на него посмотрел. Нарой еще в их первую встречу вел себя беззаботно, жизнерадостно и даже отшучивался, а сейчас до зубовного скрежета напоминал ему ненавистного Итачи, только без шерингана в глазах. Бывший Нукинин по диалогам ребят понял, что Нарой нельзя быть таким, но подробностей не знал. «Почему? Как интересно!» — подал голос один из медиков, следивших за процессом. Оказалось, его внимание привлек рот на ладони Дейдары. «Это какая-то техника, запретная киндзюцу и вагакури», — сквозь зубы выдал подрывник. «Изучать не дам, да, мое, ну может быть», — мужчину прервал ледяной голос Нарой. «Миндалины через задницу удалю, без наркоза, не напрягаясь. Я обещал, что никто не покусится ни на кекки гинкай Дейдары, ни на эту технику. До кого не дошло, ни наши проблемы». Дейдара круглыми глазами и с разинутым ртом посмотрел на змееныша, такого он точно не ожидал. Да и вообще он отвык от нормального общения, Виви одиночка, старый Цучикаге ему надоедал нотациями и придирками, про Кацуки и говорить нечего, одного Итачи там хватало, разве что с кисами перекинуться словом или банально пособочиться с Сосари. А что тут творится? Да, ему не доверяют, что понятно, Нукинина так просто не примут, сперва все мозги прополоскают, но, всегда пресловутое но имя ему, Синджунары. Упомянутый Рёнин тем временем попросил Сакуру вколоть ему стимулятор и послать кого-нибудь за пятой Хокаге. Харуна отправилась к ней сама, посчитав, что Цунаде не станет замахиваться на нее кулаком. «Похоже, что у Нары иногда инстинкт самосохранения засыпает», — подумала девушка. «Не верю, что он не догадывается, что Цунаде Синси будет в ярости». Разъяренная Цунаде прибыла в госпиталь через 10 минут, перепугав весь персонал. Нары, когда она ворвалась в операционную, лишь вздрогнул, но процедуру не прервал. Женщина уже приготовилась на него орать, как заметила, что парень сейчас попросту сдерживается, чтобы не сорваться, и, как будто этого мало, половина его лица была покрыта узором ломаных линий, что означало одно, он на грани и проклятая печать почти активировалась, благо он уже почти закончил. «Так, все, дальше я уже сама», — вмешалась Цунаде. «Нары», — осторожно обратилась к парню Сакура, — «за мной не идти», — дрожащим голосом отозвался тот, повернувшись к ней. «Я буду вне деревни», — с этими словами он ушел Шуншином. Харуна вздрогнула. Ее друг сейчас напоминал бомбу замедленного действия. Цунаде же хмуро рассматривала результат самодеятельности Нары в виде полностью выращенной руки у Дейдары, а тот посчитал нужным прикусить язык и даже утихомирил свой второй рот. «Надо же», — хмыкнула пятая, — «у него получилось. Для первого раза неплохо, изъяны я сейчас уберу». «Для первого раза?» — не понял Дейдара. «Нары, до тебя никому не отращивал конечности». Женщина припечатала подрывника взглядом весом в пару центнеров. Скажем так, практику он сдал хоть и не на высший балл, но на достаточно высокий. Надо будет ему побольше таких практик обеспечить, но сперва он у меня получит. Сказано это было таким тоном, что все присутствующие подумали, что Нарой будет лучше самоубиться табуреткой или сбежать из деревни, опасаясь праведного гнева Хокаге. Сама Цунаде же исправляла косяки племянника, коих оказалось не так много, как она думала, было видно, что теорию он не ленился изучать вдоль и поперек. «Вы не знаете, куда он направился», — поинтересовалась у нее Сакура. «В таком состоянии ему лучше быть как можно дальше от людей. Он умеет держать себя под контролем достаточно долго, чтобы иметь время сбежать подальше от всех», — мрачно отозвалась пятая. «Полагаю, Орочимару из-за этого приходилось с ним несладко, вот только этот змей не придумал ничего лучше, чем наказывать за срывы. Представь себе обычный воздушный шарик и постепенно наполняя его водой, даже когда он раздуется. Чем в таком случае все закончится? Он просто лопнет», — выдала Кунайчи. «Но ведь он же говорил, что запирал свои эмоции от испуга, что кто-то пострадает. Почти так и есть. Что ты хочешь от маленького ребенка, который только выглядит подростком? Он не умел контролировать свою силу, поэтому ограничивал себя. Ну и наказание Орочимару внесли свою лепту. То, что он до этого делал вид, что ему на всех и все плевать, только игра на публику, да и он сам флегматик. Но если Нарай действительно серьезно разозлить или у него будет всплеск эмоций, как сейчас после окончания действия успокоительного, он впадет в ярость, как Наруто на вашей последней миссии. Сакура, вспомнив, до чего Орочимару довел Узумаки на мосту Тенчи и чем все закончилось, содрогнулась. Ему нельзя постоянно быть безэмоциональным, нужно, чтобы он шутил, веселился, участвовал в спаррингах, в общем, был нормальным человеком. Иначе рано или поздно у него случится этот самый всплеск или выброс, и хорошо, если он удержит чакру под контролем. Почему-то я думаю, что Орочимару немало личных средств потратил на ремонт после таких случайных буйств Нарой. А почему он это, напился успокоительного, поинтересовался блондин. Скорее всего потому, что этот малолетний идиот банально волновался о том, что все испортит, фыркнула женщина. Он же в первый раз кому-то отращивал руку, вот и решил таким образом включить холодную голову и максимально сосредоточиться на процессе. Хотя для первого раза у него неплохо получилось, впрочем, с чакроканалами он накосячил, и с мышечной тканью тоже нехорошо получилось. Сейчас исправлю, повреждения не критичные. Проще было бы, конечно, приживить уже готовую, но таковой не было, а оборудования для клонирования у нас нет, только если у Орочимару в аренду брать. Значит так, она посмотрела в глаза Дейдаре. 2 недели, чтобы даже не думал пользоваться техниками, иначе усилия Нарой пойдут прахом. Лечить не буду. Привыкай заново к руке, делай несложные упражнения, прогоняй чакру по каналам, чтобы побыстрее их развить. И только попробуй не являться на обследование лично ко мне каждый день в 5 вечера. Ухмыльнулась она, уже заканчивая лечение. Потеряешь руку из-за своего шила в заднице, так и будет на всю оставшуюся жизнь. Ага, кивнул парень. Отлично, свободен. И Нарой не ищи, если жить не надоело, я за ним пошлю отряд. Все, иди давай отсюда. Дейдара был только рад покинуть госпиталь, так как никогда не любил больницы. А вот то, что он узнал о Нарой, его действительно удивило. И вообще блондин не понимал причин, по которым змееныш вообще предложил ему покинуть Акацуки. Его могу и хочу помочь казалось недостаточной причиной, мало ли что он на самом деле задумал. Вот только, Дейдара осторожно сжал новую руку в кулак и медленно разжал. Да, ему придется привыкать к ней и разрабатывать, но это была его рука. Как у зубы, конечно, ему прочитал нотацию и поворчал, как столетний дед, хотя по сути он и был стариком, но тоже вернул бы боеспособность, а тут просто обследовали и без лишних слов велели явиться вовремя в госпиталь. И ведь не повозмущаешься, поскольку причин нет, а аргумент «хочешь вернуть руку» был железным. Эй, за раздумьями Дейдара сам не заметил, как на него налетел знакомый оранжевый ураган. Куда убежал Нарой? Чего? Подрывник не сразу сообразил, чего от него хотят. Я видел Нарой куда-то бегущего за пределы Конохи, и его половина тела была покрыта черными узорами. Выпалил Узумаки. Он должен был тебе сегодня операцию проводить. Ну да, вот. Завелся Дейдара, продемонстрировав ему левую руку. Куда убежал? Не знаю, Он начал сходить с ума. Что с ним случилось? Начал злиться Наруто. Он напился успокоительного, чтобы не испортить работу. Как я понял, ему этого нельзя делать, иначе ему срывает крышу. Да, вроде как он из последних сил поспешил сбежать из деревни, чтобы никого не убить. Зато я теперь снова смогу заниматься своим искусством, заявил подрывник и через секунду словил сильную оплеуху от Наруто, да так, что упал на землю. Ты, неблагодарный ублюдок, закричал Джинчурики. Нарой так рисковал, чтобы помочь тебе, а ты, только одно на уме, ему же сейчас не просто плохо, он по-настоящему с ума сходит. Он не хочет, чтобы кто-то пострадал, поэтому и убежал. Он знал, к чему приводит его постоянное хладнокровие, но все равно пошел на такой риск, заблокировав себе эмоции. Ты ему спасибо хоть сказал. Дейдара, уже собравшийся возмутиться, захлопнул рот и отвел взгляд. Впервые ему действительно стало стыдно. Он очень хотел снова вернуться в строй, как полноценный шиноби, заниматься любимым хобби, но не подумал о цене. Да и во всей деревне к нему один только Нарой относился дружелюбно, остальные кто с опаской и недоверием, кто с полным безразличием. Не вовремя выползшая гордость твердила ему, что благодарности для слабаков и неудачников, каковым блондинистый пиротехник не являлся. Узумаки, просверлив его взглядом, быстрым шагом прошел мимо, намереваясь найти змееныша, как его остановил окрик. «Погоди, чего тебе?» Джинчурики смерил подрывника злобным взглядом и удивился, когда тот запустил правую руку в сумку с глиной. Несколько секунд и на улице стояла готовая к взлету белоснежная сова из глины. Собравшаяся толпа зевак быстро отстранилась от ниндзя. «С высоты его легче будет найти, да», — заявил Дейдара, забравшись на птицу. «Запрыгивай». Подумав, Наруто все же согласился, что с высоты птичьего полета легче будет найти сбежавшего Нары, поэтому со скрипом принял приглашение Дейдары забраться на птицу. Глиняное животное, повинуясь приказу создателя, как только оба оказались на ней, взмыло ввысь. Узумаки указал направление, куда примерно мог удрать почти взбешенный змееныш, так что туда и направились. «Ксо, Нары, держись, друг». Такая мысль крутилась в голове Джинчурики. «Я, мы идем». Примечание к части. Добавлены новые картинки. http://samli.pro.imk.fifilova.blatskangelarts.index.html. Глава 17. Утихомиривание бешеного ангела. С высоты обзор был гораздо лучше, тем более Дейдара через свой дальномерно глазу занимался поисками. Столб пыли в полкилометре от Конохи он заметил раньше Наруто и направил свою птицу туда. Узумаки же думал, как усмирять разбушевавшегося Нары о том, что он становится безумным. Джинчурики знал только со слов других, а вот вживую не видел. Тут он вспомнил, как 2,5 года назад в Отагакури Нары едва не впал в безумие, когда узнал о своем втором предназначении для Орочимару. А во, из раздумий его вырвал возглас Дейдары. Удивляться было чему, лесоповал был тот еще, деревья вырвало с корнями, а в центре пустыря стоял Нары на втором уровне проклятой печати и высвобождал чакру в случайном направлении. К несчастью, он заметил в воздухе новую цель и взметнулся ввысь. «Ксо!» Вырвалось у Наруто, как только змееныш оказался прямо перед ними. Злобно зашипев, он ринулся в атаку. Подрывник, схватив Джинчурики за шиворот, сиганул вниз, на лету сотворяя многоножку из глины, чтобы замедлить падение. Птица же, получив мощный разряд током, шлепнулась на землю куском глины. «Прячемся!» Наруто, схватив Дейдару за шиворот без рукавки, утянул его за дерево. Нары, с грохотом приземлившись на землю, по-звериному осматривался и принюхивался. «И как его победить, ММ?» — поинтересовался подрывник. «Его нужно измотать», — шепотом отозвался Узумаки, осторожно выглядывая из-за дерева. Ему было тяжело видеть своего друга таким. Казалось, что внутри него живет какой-то дикий зверь. Нечеловеческий вой и огромный великий порыв куда-то в сторону это лишь подтверждали. «Вы что здесь делаете?» Внезапно рядом с ними появился Ямато и несколько Анбу. Узумаки едва не вскрикнул от неожиданности, но Джонин успел закрыть ему рот. «Тихо, не ори», услышит. «Ямато-сан, а что вы здесь делаете?» — тихо спросил Наруто, высвободившись.